1449, 21 марта. В связи с препаратом фосфора сурьма будет очень важным средством в ближайших трансмутациях, потому ценны места залежей сурьмы. Одно испарение сурьмы может уже оказать полезное воздействие на вещество нервов. 1450, 31 марта. Всякий водитель прежде всего поступает по чувствознанию. Царь не будет так прост в представлении обывателей. 1451, 4 апреля. Если бы нашелся разумный доктор, можно было бы ему предложить сравнить качество секреций животных, растений и минералов. Одна искра жизни и сущность во всех проявлениях одинакова, стоит лишь наблюдать воздействие, где внутрь, где наружно, где парами. 1452. 6 апреля. Только носитель культуры может стоять во главе нашего строения. Можно эту формулу посылать во всех направлениях. 1453, 12 апреля. Воды, пыль космическая, осадки соды, унесенные явленными потоками, и сгущенные электрические волны могут создать неявленные раньше возможности. 1454, 18 апреля. Также можно внутренне готовиться ко многому замечательному. Одна победа есть лишь порог для следующей. Нужно крепко держать ткань Матери Мира. Можно видеть нашу руку на многом, но нужно, чтобы глаз не уставал видеть. Неудача от ошибок пусть не застаивается долго над местом падения, но спешат дальше. 1455, 19 апреля. Конечно, когда явление доверенного велико, нужно напрячь все силы духа для охранения великого. Сокровища нужно оберегать и мысль хранить, потому каждое легкомыслие нужно изъять из строительства. План данный велик, потому нужно употребить соответственные меры. Потому, когда все глаза мира обращены на действия наши, негоже употреблять кухонные меры. 1456, 20 апреля. Особенно нужно замечать самоизъявление. Только сам каждый скажет о себе. Пусть поймут, как неприятен хвост, точно у присмыкающегося. Нужно эволюционировать. У нас так много намеченных решений, истинно, не нужно затруднять их. 1457, 23 апреля. Потому мы так много твердим об иерархии. Потому мы так направляем к мысли об основах иерархии. Потому мы так напрягаем все силы на полное принятие фокуса. Истина, только так можно победить и принять назначенное. 1458, 30 апреля. Как бережно нужно идти, как нужно беречь здоровье, ибо битва есть нагнетание энергии и зажжение огней. 1459, 1 мая. Пусть применят самые высокие формулы к великому. Пусть сокровенно охраняют каждую явленную жемчужину духа. Так шлю мой щит. Самое трудное происходит около наших дел, потому что свет борется с тьмою, но уготовлена победа. Не нужно тревожиться. Тревожиться истинно не нужно, ибо побеждаем вместе. 1464 мая. Черная ложа предполагает подавить путем денег, потому нужно внимательно усмотреть, где источники дохода. Конечно, нужно иметь в виду массы. Теперь массы могут усматривать культурные пути. Значит, нужно давать массам знаки, которые напомнят им о путях культуры. Можно подумать, как достичь масс, ибо техника черных направлена на личностей. Но массы недоступны для яда черной ложи. Теперь они подражают нам, действуя на личности. Конечно, они могут действовать и на массы, и на личности, но могу советовать, что легче по моменту. В сражении может быть различная техника, и нужно следовать за нами. 1461, 5 мая. Кто наносит удары гуру, наносит их и мне. Кто умоляет гуру, тот умоляет и меня. Кто не понимает огненного насыщения сердца, тот наносит удар мне. Кто являет трусость и колебания перед рукой водящей, тот не наш. Так каждый камень обратится для того, кто швыряет в иерархию, удушьем. Так каждый решает свою судьбу. Кто не принимает закон иерархии на земле, не может получить моего луча. 1462, 6 мая. Именно можно решать современные задания, не смущаясь расстояниями. Так Индия может быть значительна для Америки, города Европы для Сибири, также расти может духовное сознание. Учитель будет разбрасывать агни-йогу по самым неожиданным углам мира. Эти сплетения дадут узор сети спасительной. 1463, 11 мая. Потому так важно осознать всю мощь данного нами в основании дел. Как мощные щиты стоят наши явленные камни основания. Сказано давно, что самая высокая ступень света может утвердиться у явленной иерархии. Так истинно объединенные дуги сознаний могут все доли превозмочь. 1464, 12 мая. Одно из мощных средств против рака – снег, напитанный метеорной пылью, так же, как и вода лития и эманации сурьмы. 1465, 13 мая. Потому успех наших дел может проявиться, когда поймут высшую волю и высший путь. Так истинно фокус должен быть понят как высшая воля, и все действия нужно насыщать пониманием явления иерархии. Так пусть ярко горят в сердцах понятия Тары и Гуру. Так мы строим вместе, так мы творим вместе объединенным сознанием. 1466, 16 мая. Именно каждый талисман должен быть окружен движением. Созвучие учителя с учеником умеет открыть самые трудные врата. Указую это созвучие как лекарство для трудного часа. Не случайно, но по вине мелких камней трудности. Но устремление все превозможет. 1467, 17 мая. Помыслим, что во время пертурбации будет спасен дом наш. Помыслим о знамени мира, которое облетит весь мир. Помыслим об объединении сердец в утверждении Майтреи. Будем строить утверждение будущего. Так знаки наши входят в жизнь. Истинно дуги сознаний объединены, так фокус наш явлен миру. Так огненное знамение родной свати насыщает пространство. Так пусть сердце продолжает сторожить сокровища. Так только утверждение высшей воли даст победу. Нужно понять величие фокуса. Да, да, да. Так правильно слышали о женском начале. 1468, 18 мая. Кто когда-нибудь нарушил иерархию, должен очень придерживаться ее. Можно советовать всем стремиться к иерархии. 1469, 21 мая. Конечно, напряжением всех сил победим. Так важно применить в битве все устремления и принять сердцем все указы. Так закон иерархии может дать лучшую ступень. Когда фокус наших дел стоит во главе, то нужно питать явленные указы сердца своим устремлением, ибо не может проявиться энергия блага без восприятия. 1470, 30 мая. Также важно знать, что множество мелких и крупных судов везут грузы к нашим берегам, но не нужно отталкивать их. 1471, 1 июня. В знамени владык, конечно, не забыть символ Матери Мира, ибо ее знак – круг, как символ, обнимающий Вселенную. Так Майтрея открывает врата пришествию Великой Матери Вселенной. 1472. 3 июня. Нужно понять всю сущность мировой борьбы, когда вместо газов летают снаряды психической энергии. Не худо заставить черта камни носить. 1473. 4 июня. Так нужно понять, что огненный путь – наш путь, и потому ученики должны радоваться всем новым затруднениям, ибо они приведут на путь возможностей. 1474. 10 июня. Конечно, боевое время требует и меры боевые, потому знамя мира будем проводить всеми способами. Ведь не знают малое величие действий, потому на знамени мира основана победа наша. Так пусть считают каждую неудачу, видимую, лишь заблуждением, ибо на щите Ассургины начертана победа. Правильно сказала родная Свати о воинственном духе, который так нужен для победы. Истинно, когда дух огненный знает будущее, утверждается цепь иерархии. Так дуги сознания огненно объединены. 1475. 11 июня. Нужно распространять знамя мира, знамя Ассургины и трех владык, как громоотвод встанет над землею. Никогда знамя мира не выявлялось как знак нового мира. Пусть поднимут люди знак спасения. Твердь уже трепещет, и токи раскалены. Жар цвет – знамя мира. 1476. 15 июня. Гелий очень полезен для уравновесия огней пространства при землетрясениях. Мы также употребляем вспышки гелия, для чего имеем особые чаши. Пусть не мешают мне раздражением, неверием, легкомыслием, ибо так много творится сейчас. Моисей на горе, жарцвет на вершине. Только не надо рвать нити, так утверждаю. Здоровье берегите и спокойствие, ибо раздражение всякому принятию может быть вредно.